Глава 21. Река. Место, куда они прибыли, и правда не вызывало никакого доверия, особенно мост. Неустойчивая конструкция непонятно как держалась за берега и грозилась в любой момент обвалиться вниз. Она даже немного покачивалась и издавала какой-то жалобный скрипучий звук. Варя почувствовала, как ее желудок сжимается в тугой узел, и это ощущение не проходило с того момента, как они оказались на берегу. Что это было? Предчувствие или просто местность не понравилась своим унылым и мрачным видом? Она не знала. Обвела настороженным взглядом лес на другом берегу, от которого их отделяла горная река с быстрым течением. «Что-то беспокоит?» — поинтересовался Дариус, стоя за ее спиной. Он тоже изучал противоположный берег. Варя с любопытством посмотрела на оборотня. Его ноздри трепетали, а глаза настороженно сузились. «Знаешь, я тоже что-то чувствую, но не могу сказать, что именно меня тревожит». Он посмотрел на девушку, которая тут же опустила глаза, не выдержав его нечеловеческого взгляда. «А самое интересное, ничего особенного не вижу и не чую чужого присутствия». «Знаешь, Дар, мне понятно волнение эльфов, но то, что они не хотят идти в земли темных своих собратьев и готовы даже рискнуть и попробовать перейти реку по этому хлипкому мосту. Но думаю...» Варя повернулась к нему. «Это неправильно. Я тоже не могу это объяснить, но нам не нужно этого делать». Тяжело вздохнула, снова переводя взгляд на другой берег. «Хотя в земли темных эльфов я тоже не хочу идти». «Что, боишься повстречать своего темного принца?» Дариус хитро усмехнулся. «Моя!» С легкостью скопировал он вопль темного эльфа. Варя легонько ударила его кулаком в плечо и тихо засмеялась. Она бы ни за что никому не призналась в том, что ее очень сильно беспокоили слова темнейшества, прозвучавшие обещанием. «Даже не обольщайся, я найду тебя, где бы ты ни была». «Какого темного принца?» Таниэль переводил взгляд с недовольной физиономии оборотня на удивленное лицо девушки. Занятые разговором, они не заметили, как принц к ним подкрался. «Кого вы видели? Брантакая или Одриодара? И где?» На его лице читалась неподдельная тревога. «Не твоего ума дело!» — огрызнулся Дариус. Ему очень не понравилось, что их подслушивали. Да и вообще, его до ужаса раздражал этот светлый эльф, правда, чуть меньше, чем тот темный. «Это важно!» — настаивал принц. «На свободных землях пяти королевств», — с неохотой ответил оборотень. «В Братхаре, на постоялом дворе. Видели, как тебя сейчас». «Кого?» — в нетерпении Таниэль сорвался на крик. «Да Одриодара этого, Больран Хама», — попытался Дар выговорить его полное имя и завис, перебирая в уме все возможные сочетания букв. «Это точно?» Принц требовательно посмотрел на девушку, Варя кивнула. Его высочество в припрыжку помчался к своему сопровождению. Они долго что-то между собой обсуждали, а потом все вместе отправились к Гладиусу. И категорически заявили, что отказываются идти в Верховье. Между эльфами и наемниками завязался жаркий спор. Одни требовали разгрузить повозки и перевести их налегке на ту сторону. Другие убеждали, что безопаснее будет перейти реку вброд. Паломники, сгрудившись в сторонке, с тревогой ожидали окончательного решения. «Пойду тоже послушаю», — оборотень кивнул в сторону спорящих. «А я пройдусь», — Варя смущенно отвела глаза. «Мне надо отойти по нужде», — тихо пояснила она. «Лопату возьми», — потребовал Дариус. «И если что, я могу сходить с тобой, посторожить». Ты вообще слышишь себя?» Варя подбоченилась. «Посторожит он меня». Ее возмущению не было предела. «Не нужна мне лопата. Мне не настолько сильно приспичило». И жутко смутилась, поняв, что только что сказала. «Я отойду подальше», — махнула рукой по направлению потока. «Вниз». Она решительно пошла вдоль берега. «И вообще, приличные дамы не обсуждают такие вещи». В замешательстве остановилась и посмотрела на Дариуса. «С оборотнями!» Тот рассмеялся и отправился к наемникам, а Варя, бурча себе под нос что-то про неправильный мир и дикие нравы, зашагала по своим делам. Дариус подошел в самом разгаре спора, все орали, и никто никого не слушал. Эльфы с пеной у рта доказывали, что все это проделки Одриодара и его приспешников, и надо любыми способами постараться перейти реку в этом месте. А наемники настаивали на своем – идти до мелководья и перейти вброд в безопасном месте. И пока они кричали друг на друга, бывший наемник потихоньку начал разгружать свою телегу, складывая добро прямо на землю. «В этом есть смысл», – убеждал он Ройга. «Вполне может получиться. Иди скажи им, что мы попробуем, а жена твоя пока снимет с повозки вещи». «Я могу попытаться», — громко сказал Ройк, заставляя замолчать всех разом. «Только вы меня обвяжите», — в руках он держал моток веревки, «чтобы сразу вытянуть, если что. Сам потащу повозку, лошадь потом переведу». «Это очень опасно». Адаир был вне себя от злости, обвиняющим жестом указал на эльфов. «И не нужно идти на поводу у ушастых. Речь идет о безопасности всего обоза». И как только он это произнес, спор возобновился с новой силой. Ленира продолжала снимать вещи и наблюдала за наемниками, которые стояли от нее довольно далеко, и поэтому ей было ничего не слышно, а девочка крутилась под ее ногами. «Лана!» – женщина взяла дочь за руку и повела к дереву, где свалила все пожитки. «Стой здесь и никуда не отходи!» – приказала она строгим голосом. «Я пойду к папе, скажу, что повозка пустая, и послушаю, о чем они говорят». Лана сопровождала каждое слово активной жестикуляцией. «Да!» «Я вытащила все твои игрушки, даже Нют», — с сомнением в голосе проговорила Ленира, то и дело оглядываясь на мужа. «Она где-то здесь, среди вещей. Поищи пока». Девочка вцепилась в руку матери с тревогой, заглядывая ей в лицо. «Не беспокойся, я скоро вернусь». Лана проводила ее взглядом и принялась искать среди мешков свою тряпичную куклу, которую ей подарила бабушка. Но ее не было среди вещей. Оставалось только одно – посмотреть в повозке. И девочка побежала к ней. Оставшись без присмотра, лошадь мирно пощипывала траву и медленно продвигалась в сторону реки. Лана проворно забралась в повозку и там нашла свою куклу, схватила ее и радостно запрыгала. Животное, то ли почувствовав толчок, то ли чего-то испугавшись, встрепенулась и помчалась в сторону моста. Лана вцепилась в борт повозки, спрыгнуть у нее смелости не хватало, и вспоминала сегодняшний сон. Нют утонула и лежала на дне, а вокруг нее плавали красивые рыбки. Значит, это было для нее предупреждение. Она крепко-крепко прижала куклу к груди и во все глаза смотрела на реку. Колеса застучали по деревянным брусьям, и в этот момент мост обвалился. Раздался жуткий скрежет, все в ужасе обернулись и не поверили своим глазам. Только что мост был на месте, а теперь его просто не стало. «Лана!» – закричала Ленира, ища глазами свою дочь. «Лана! Нет!» «Дочка!» – Ройк со всех ног бросился к реке. Варя ушла довольно далеко вниз по течению. Она как раз возвращалась назад, как вдруг заметила, что все бегут к ней навстречу и что-то тревожно кричат. показывая на реку, но слов она не могла разобрать, их уносил ветер. Перевела взгляд на воду и обомлела. В ее сторону несло девочку. Она изо всех сил била руками по воде, беспомощно барахтаясь в бурном потоке. Но волна все чаще накрывала ее с головой и подолгу не давала вынырнуть. «Господи, как же так?» Варя сняла плащ и бросила на землю, быстро распустила шнуровку, стащила с себя платье, оставшись в одной тонкой сорочке. С каким-то остервенением связала ее края на талии, чтобы ткань, намокнув, не мешала плыть. И все это время она внимательно наблюдала за передвижением ребенка. «Держись, милая!» Стянула сапоги, разбежалась и прыгнула. Холод горной реки обжег кожу, заставляя сжаться все внутри. Варя неудачно вошла в воду. Удар был такой силы, что выбил весь воздух из легких. И она камнем пошла на дно. Когда она вынырнула на поверхность, девочку уже протащила мимо. С силой загребая руками, Варя бросилась за ней. Она была почти рядом, когда ребенок исчез с глаз. «Нет!» – закричала Варя, ныряя следом. Она ничего не видела в бурном потоке, просто пыталась найти ребенка руками в воде. Легкие разрывало от нехватки кислорода. Вынырнула, но лишь для того, чтобы сделать вдох, и снова ушла под воду. И тут случилось не иначе, как чудо. Рука Вари коснулась волос, она сделала пару сильных грибков и схватила девочку. Всплыла на поверхность и просто какое-то время устало держалась на плаву, но нужно было подплыть к берегу. Правой рукой она обнимала девочку, а левой гребла. Нет, это был неосознанный выбор, просто так получилось. Ухватилась за какую-то корягу, подняла взгляд и застонала. Берег был слишком крутой и нависал над ней, словно выступающий козырек. Отпустила корягу и поплыла дальше. И вдруг она увидела отца Ланы, он свесился вниз и протягивал обе руки. «Хватайся за меня!» Мужчина забежал немного вперед и выбрал это место не случайно. Здесь река поворачивала, и потоком их в любом случае туда принесло бы. Варя безвольно отдалась течению, неотрывно глядя на его руки. У нее есть всего одна попытка. Сильнее прижала к себе девочку и схватила Ройга за правую искалеченную руку. Мужчина до крови прикусил нижнюю губу, пытаясь другой рукой дотянуться до сорочки девушки. И это было ошибкой. Как только он смог это сделать, они все вместе начали съезжать вниз. «Умоляю, только не отпускай ее!» — повторял он раз за разом. Варя почувствовала, как под ее ладонью хрустят его кости, а ее собственная рука пульсирует и горит. Но мужчина, как безумный, все повторял и повторял. «Не отдавай мою девочку реке!» «Я больше не могу!» — едва дыша промолвила Варя. По ее щекам текли беспомощные слезы. Заныл больной сустав, да так, что в глазах потемнело. Боль была невыносимой, но все равно несравнима с тем, что сейчас испытывал Ройк. А потом мужчина закричал, но все равно продолжал изо всех сил держать девушку, хотя чувствовал, что медленно съезжает вниз. «Прости», — тихо произнес он, понимая, что вот-вот окажется в воде. Ведьмак прыгнул и схватил Ройга за ноги в самый последний момент. «Варя!» – взревел Киран, с тревогой наблюдая, как под тяжестью их тел начинает рушиться берег. «Не смей отпускать руку!» «Не могу! Я больше не могу!» – повторяла Варя, медленно съезжая все ниже. Рядом с ними первыми оказались эльфы. Таниэль, не раздумывая, бросился на помощь ведьмаку. «Ваше высочество!» – заорал Салнатель, хватая принца за талию. «Что вы творите? Вы не должны рисковать своей жизнью!» «Ты не меня обнимай, а помоги лучше!» Эльфы тут же бросились выполнять его приказ.